84. Прибыв в Синопу, послы вручили Скидрофемиду подарки, передали ему просьбу Птолемея и умоляли его эту просьбу исполнить. Царь не знал, что делать. Веление божества приводило его в трепет. Народ требовал, чтобы статую никто не касался, и своим буйством внушал Скидрофемиду ужас. Однако подарки и обещания послов делали свое дело, и он все больше склонялся на их сторону. Так прошло 3 года, в течение которых Птолемей не ослаблял своих усилий и не скупился на подношения. От него приезжали послы все более высокого ранга, росло число прибывавших из Египта кораблей, все увеличивался вес золота, которое они привозили. Грозная тень явилась Скидрофемиду, приказала не медлить доли и тотчас выполнить веление Бога. Он продолжал колебаться. Тогда на него обрушились беды, начались болезни, гнев небес, день ото дня все более неумолимы, разразился над жителями Синопы. Царь собрал народ и стал говорить о велении божества, о видениях, которые являлись ему и Птолемею, о несчастьях, все более свирепо терзавших Синопу. Жители не хотели слушаться царя, они ненавидели египтян, боялись за себя и кончили тем, что выставили у храма охрану. Поэтому и приходится так часто слышать, будто статуя сама поднялась на один из кораблей, стоявших у берега. Не меньшее удивление вызывает и та невиданная быстрота, с которой суда прошли огромное расстояние от Синопы до Египта. Уже на 3-й день они появились в гавани Александрии. Святилище, размерами своими соответствующее величию города, было выстроено вместе называемым Ракотис, смотри примечание 226, где стоял старинный маленький храм, посвященный Серапису и Изиде. Примечание 226, примыкающий к верфям район Александрии. Конец примечания. Именно так рассказывают чаще всего о происхождении храма и о том, каким образом попала сюда статуя Бога. Страница 188. Я знаю, что, по мнению некоторых, статуя была привезена из сирийского города Селевки, смотри примечание 227, в правление Птолемея, третьего царя с этим именем, смотри примечание 228. Примечание 227. Селевкия Пиерийская, приморский город и крепость в Сирии в 3 милях от Антиохии. Примечание 228. Птолемей III Эвергет, царь Египта, правивший с 247 по 221 год. Конец примечаний. Есть также люди, считающие, что привез ее тот самый Птолемей, о котором шла речь выше, но не из Синопы, а из Мемфиса, твердыни древнего Египта, пользовавшейся некогда громкой славой. Бога этого одни считают Эскулапом, так как он излечивает болезни, другие – Озирисом, древнейшим божеством Египта. Многие говорят, что раз он правит всем сущим, то это должен быть Юпитер. Большинство же видит в нем отца Дита, поскольку многие признаки указывают на это прямо, а другие могут быть истолкованы в таком же смысле.